Таким образом, добродетель является учителем недобрых, а недобрые — ее опорой. Если недобрый не ценит своего учителя и добродетель не любит свою опору, то они, хотя и считают себя разумными, погружены в слепоту. Вот что наиболее важно и глубоко. Кто, зная свою храбрость, сохраняет скромность, тот, подобно горному ручью, становится главным в стране. Кто стал главным в стране, тот не покидает постоянное «Д» и возвращается к состоянию младенца. Кто, зная праздничное, сохраняет для себя будничное, тот становится примером для всех. Кто стал примером для всех, тот не отрывается от постоянного «Д» и возвращается к изначальному. Кто, зная свою славу, сохраняет для себя безвестность, тот становится главным в стране. Кто стал главным в стране, тот достигает совершенства в постоянном «Д» и возвращается к естественности. Когда естественность распадается, она превращается в средство, при помощи которого совершенно мудрый становится вождем и великий порядок не разрушается. Если кто-нибудь силой пытается владеть страной, то, вижу я, он не достигает своей цели. Страна подобна таинственному сосуду, к которому нельзя прикоснуться. Если кто-нибудь тронет его, то потерпит неудачу. Если кто-нибудь схватит его, то его потеряет. Поэтому одни существа идут, другие следуют за ними. Одни расцветают, другие высыхают. Одни укрепляются, другие слабеют. Одни создаются, другие разрушаются. Поэтому совершенно мудрый отказывается от излишеств, устраняет роскошь и расточительность. Кто служит главе народа посредством Дао, не покоряет другие страны при помощи войск, ибо это может обратиться против него. Где побывали войска, там растут терновник и колючки. После больших войн наступают голодные годы. Искусный полководец побеждает и на этом останавливается, и он не осмеливается осуществлять насилие. Он побеждает и себя не прославляет. Он побеждает и не нападает. Он побеждает и не гордится. Он побеждает потому, что к этому его вынуждают. Он побеждает, но он не воинствен. Когда существо полное сил становится старым, то это называется отсутствием Дао. Кто не соблюдает Дао, погибнет раньше времени. Хорошее войско — средство, порождающее несчастье. Его ненавидят все существа. Поэтому человек, следующий Дао, его не употребляет. Благородный правитель во время мира предпочитает быть уступчивым в отношении соседних стран и лишь на войне применяет насилие. Войско — это орудие несчастья, поэтому благородный правитель не стремится использовать его. Он применяет его только, когда его к этому вынуждают. Главное состоит в том, чтобы соблюдать спокойствие, а в случае победы себя не прославлять. Прославлять себя победой — это значит радоваться убийству людей. Тот, кто радуется убийству людей, не может завоевать сочувствие в стране. Благополучие создается уважением, а несчастье происходит от насилия. Слева строятся военачальники флангов. Справа стоит полководец. Говорят, что их нужно встретить похоронной процессией. Если убивают многих людей, то об этом нужно горько плакать. Победу следует отмечать похоронной процессией.